10. Роза подставила лицо редким осенним октябрьским ярким лучам и зажмурилась. «Мамочки, как приятно на улице», — сказала Аня и бросила сумку на скамейку в парке. «Я так боялась, что мы на парах это чудо просидим. А это, наверное, последнее солнце в этом году». Роза и Оля, убаюканные приятным легким теплом, ничего не ответили. Жизнь текла мимо них. По парку проходили маленькие дети, укутанные в комбинезоны и прижимающие к себе измаранный в луже мячик, старики с тросточками, взрослые мужчины в деловых пальто и женщины в ботильонах, видимо, спешащие домой с работы. А еще пары влюбленных, держащиеся за руки. Роза провожала их взглядом и думала, как люди это делают, как они встречают любовь. Еще мимо них прошла компания парней. Роза бы и не обратила на них внимания, если бы один из парней не назвал ее по имени и не сказал, глядя ей в глаза. «Привет». Она растерялась на секунду, а потом разглядела лицо говорившего. «Привет, Коля». Они улыбнулись друг другу, и парни прошли мимо. Аня удивленно посмотрела на Розу, которая с еще не сошедшей с губ улыбкой стала разглядывать облака на небе. «Коля с политологии? Надо же. Я же говорю, что на моем ДР это была просто на расхват». «Да ладно тебе. Мы с ним так, переглядываемся иногда». «С этого все всегда и начинается. Очень романтично». «Я больше не пойду на свидание, если меня не влечет к парню хотя бы немного», — твердо сказала Роза. «И то даже влечение не гарант того, что он окажется порядочным». «А как тебя будет к нему влечь, если ты его не знаешь?» — спросила Аня. Роза пожала плечами. «Я вчера ходила на свидание», — сказала Аня через несколько минут тишины. Оля всплеснула руками. И молчала. «Да что там говорить, вы же сами знаете, что это как бабочка-однодневка». «Так, и что? В этот раз как-то по-особенному было?» — спросила Роза. Аня кивнула и робко улыбнулась. «Он мне понравился». Роза встала со скамейки, и они с Олей запрыгали от счастья. «Я очень уже жду следующего свидания», — добавила Аня. «Вы же знаете, девочки, такого у меня еще не было. Когда он тебя пригласил?» «Послезавтра. Он вот сейчас пишет и спрашивает, какие цветы я люблю. И просит одеться понаряднее. Мы пойдем в какой-то ресторан». Роза искренне улыбнулась Ане. На душе у нее было радостно за подругу. И замелькала надежда. «Может быть, если у той все наладится в любви, то и у них тоже». «Может, погуляем, девочки?» — предложила Аня. «Кто свободен? Ну, когда мы еще такую погоду поймаем?» Оля покачала головой. Она работала везде и всегда. И преподавателем по игре на пианино. Окончила перед институтом музыкальный колледж. И репетитором английского, и официанткой иногда, если деньги нужны были уж очень сильно. Роза иногда удивлялась, как это, когда можешь рассчитывать только на себя. Она тоже не думала, что кто-то ей преподнесет деньги и бизнес на блюдечке с золотой каемочкой. Но все-таки знала, что в случае чего может положиться на маму и дядю Вилю. И у нее хотя бы есть куда вернуться, а Оля. Нет, у той не было совсем никого, и ни на чье плечо она не опиралась с самого юного возраста. Должно быть страшно и отрезвляюще одновременно. Они и Роза попрощались с подругой и ушли гулять вдвоем. Не спеша они брели по аллее из высоких деревьев, верхушки которых качал шумный ветер. Солнце скрылось за горизонтом моментально. Казалось, что и не было этого золотистого получаса. Он пролетел как миг, мгновение. А как только скрылось солнце, ветер усилился и стал холодным, сбивающим с ног. Ёжась и кутаясь в свои пальто, подруги решили забежать к Ане на чай. «Где же мои ключи, ключи?» — приговаривала подруга уже на этаже, хлопая себя по карманам, а потом полезла в сумку. «Как хорошо, Роза, что мы с тобой додумались зайти в магазин за тортиком, потому что я из-за учебы не успеваю не то что есть, дышать». Пока Аня доставала из своей сумки все, что можно было, чтобы дотянуться до ключей, которые упали на самое дно, двери лифта с шумом разъехались. Роза обернулась. На лестничной площадке показался Митя. Он обнимал за плечи рыженькую девушку с модной объемной челкой. «Привет, Ань», — сказал он, а потом перевел взгляд на Розу и тоже кивнул ей. «Привет, привет, Митечка», — ответила Аня до плеча, засунув руку в сумку. Роза только мотнула головой. Быть любезной не хотелось. Похоже, тем свиданием они разрушили даже ту связь, которую создавали душевные воспоминания из прошлого. Митя еще раз оглядел девушек, открыл свою квартиру, впустил спутницу и закрыл дверь. Роза слышала, как щелкнул замок. Аня, наконец, вытащила ключи из сумки. Уже в коридоре, снимая пальто, она сказала Розе. «Ну ничего себе вы! Аж меня холодком обдало. Вы как-то поживее оба были на вечеринке у меня. Что там между вами такого произошло на свидании, что вы до сих пор такие сердитые ходите?» «Да ничего, Ань. В том-то и дело, что ничего». Роза пригладила волосы, которые потрепал ветер, и прошла за подругой на кухню греть руки над чашкой горячего черного чая.